coming in on a wing and a prayer. Coming in on a wing and a prayer. Though there's one motor gone, we will still. Утро, 18 ноября 43-го года. Район Порту, Северная Португалия. Небо на высоте кажется ярко-синим, отливающим чернотой. С земли такое можно увидеть лишь в горах вроде Гималаев. Белые облака, прозрачное безмолвие и три десятка странных метрических птиц, четким строем, двуххвостые силуэты, квадрат с крыльями. Две эскадрильи дальних истребителей «Лайтнинг», уже заслуживших прозвище «Король воздуха» в боях над Тихим океаном. 8 километров до земли. На этой высоте «Лайтнинги» не имели соперников. 4 часа назад они взлетели с аэродрома в Корнуолле. 1000 километров бензина хватило бы еще на воздушный бой или пару часов патрулирования на крейсерском режиме и домой. На крайний случай можно было сесть здесь, но штабные предупреждали. Тогда у вас все шансы отсюда не выбраться. Эти проклятые гунны еще в первые дни, 11 и 12, внезапными авиаударами сожгли больше половины складов горючего, а после переключились на аэродромы. Тут, наверное, было полно шпионов и от Джерри, и от союзных им испанцев, хотя могла сработать и их авиаразведка, точно так же, как мы сами готовили вчерашний удар. Славное было дело. Как показали фотографии, на земле сгорело не меньше эскадры юнкерсов. А как их истребителям досталось? Вот только гунны за 6 дней успели свести нашу авиацию практически к нулю. А у них самих что-то еще сохранилось. Наземные войска настаивают, чтобы их прикрыли, и генерал Дулиттл, тот самый герой налета на Токио весной 42-го, сейчас командующий 15-й воздушной армией США в Англии, отдал приказ. Небо было чистым, нигде не было видно бомбардировщиков с черными крестами, но в наушниках голос авианаводчика земли: «Бандиты штурмуют позиции 10-й горно-пехотной в квадрате». Командир прикинул курс и отдал приказ. Строй латнингов повернул и стал снижаться. С земли доносилось: «Коршуны, где же вы? Скорее!» Они вышли точно. Вот впереди и далеко внизу уже видны самолеты гуннов. Фоке-вульфы, снующие над землей подобно мухам. Несколько худых, чуть выше и в стороне. Трассы и разрывы зенитных снарядов. И что-то на земле горит. «Коршуны, спасите! Нас мешают с землей!» «Парни, атакуем!» Тактика была отработана еще в Северной Африке. Лайтнинги ранних модификаций очень плохо пикировали. Что-то происходило с аэродинамикой, даже умники не могли понять. Но самолет из пике не выходил. Поэтому группа разделилась. Одна эскадрилья с пологого пикирования атакует фоккеров, идущих над самой землей. Вторая эскадрилья прикрывает, оставаясь чуть выше, и отбиваем мессов. Первый удар был успешен, хотя один из американцев не вышел из атаки, врезавшись в землю. То ли то самое, непонятно науке явление, то ли просто не рассчитал просадки при выходе. Фоки не успели увернуться. Сразу 8 их было сбито в первые же секунды, а в Ми-109, пытавшихся помешать, вцепились лайтнинги, прикрывающие эскадрильи. Но немцы были слишком опытными воздушными бойцами, только 2 попали под удар. Остальным же удалось завязать 2-й эскадрильи, потерявшей высоту. Маневренный бой. А лайтнинг у земли по всем параметрам проигрывал и Мессу, и Фоку. И штурмовики, оставив в покое парней внизу, хоть какая-то помощь, тоже ринулись в драку. Первая эскадрилья все же успела вырваться, на скорости проскочив вперед, уйдя на высоту. Не повезло лишь четверым. Зато во вторую немцы вцепились намертво, имея и численный, и качественный на этой высоте перевес. И падали тяжелые двуххвостые самолеты, надымящиеся после бомбежки, португальские холмы один за другим. За 10 сбитых фокеров и двух мессов американцы заплатили 20 своими. Из ударной эскадрильи вернулись 11. Но из прикрывающей сумел вырваться лишь один, каким-то чудом. Правда, погибли не все. Двое сумели посадить избитые машины в расположении американских войск. И пятеро, выпрыгнув с парашютом, также были подобраны солдатами 10-й горно-пехотной. Еще четверо оказались в немецком плену. И через час фокке-вульфы с бомбами снова появились над позициями злосчастной 10-й дивизии. А затем в атаку пошли немецкие горные егеря, поддержанные артиллерией, чтобы сбить американцев с перевала. До порту осталось меньше 30 километров. Аэродром в Корнуолле. Вечер 18 ноября 1943 года. Да, такой подставы он не ожидал. Ну что стоило держать свой язык за зубами? И чего добился ирландский дурак? Всего лишь поговорил в штабе насчет снабжения своей эскадрильи. Может быть, и не следовало орать до того чина такими словами. Решив, а что, собственно, могут сделать ему, завтра отбывающему на линию огня? Ну и получил в ответ. Кто ж знал, что этот говнюк с большими погонами окажется настолько злопамятным и подлым? Вместо перевооружения на новые мустанги и перелета на Тихий океан для вас есть другая миссия, капитан О'Берри. Никоим образом не понижение, даже наоборот. Ведь командир отдельные эскадрильи — это как бы более высокий ранг. Формально это было так. Правда, проверяющий — это звучит не так, как командир. Но фактически, и по жалованию, что приятно, он командовал эскадрильей. А тот, кто официально назывался Комеском, был старшим лишь над своими людьми. Если можно так их назвать. Нет, О'Берри вовсе не был убежденным расистом из хижины дяди Тома, каждое утро жаждущим забить плетьми кого-то из невольников. Но он просто знал, что черный не равен белому, так же, как обезьяна не равна человеку. Но сейчас перед ним стояли 15 чернокожих пилотов. Господи, в какую же задницу я попал? У вас есть какие-то вопросы, капитан? Сэр, камуфляж британского типа будет неэффективен в местности будущей дислокации эскадрильи. Капитан, а я вас не ограничиваю. По правде сказать, командование уже списало ваших ниггеров и всю эту партию устаревшего металлолома, который они считают своими самолетами. Можете хоть в попугаев раскрашивать. Сэр, это билет в один конец? Этого требует от вас Америка, капитан. Скажу вам честно, мало кто надеется, что вы вообще прорветесь туда. Если по пути придется вести бой, то топлива не хватит, даже с подвесными баками в экономичном режиме. Можете сообщить своим подчиненным, что на подлете их постараются прикрыть. Им совсем не обязательно знать, что на плацдарме у нас осталось около 20 истребителей. Впрочем, даже если бы их было больше, в момент подлета их не подняли бы. Подробности узнаете на месте, когда и если долетите. И напоследок, бесплатный совет, капитан. Вежливое обращение со старшим по званию — это основа любой армии. Надеюсь, что теперь вы запомните это на всю оставшуюся жизнь. Разномастные китти-хоки были наименьшим из зол. Впрочем, эти черные совсем как обезьяны, любят яркие цвета. Машины в хорошем состоянии, как доложил инженер, но безнадежно устарели. Те же Р-40, которые сейчас у нормальных белых парней, это следующая модификация — уорхоки. А ведь могли и совсем старье томахоки дать. Говорят, что партии этого хлама британцы умудрились спихнуть русским вместе с пушечными харрикейнами, от которых отбрыкивались всеми копытами сами британские пилоты. Впрочем, так всегда было заведено. Белым сливки, черным объедки со стола. Вот уж не думал, что сам окажусь в положении черномазых. «Господа пилоты!» Капитан Берри словно выплюнул это обращение. «Нам предстоит дальний перелет в Португалию на один из аэродромов на плацдарме. Предупреждаю сразу, горючего даже с подвесными баками будет в обрез. Если кто-то отстанет, искать, а тем более ждать его не будем. Нашим же маршрутом взлет через 10 минут после нас пойдет Каталина с грузом, так что, если очень повезет, попавшего в беду над морем могут заметить. И если не будет опасности, для летающей лодки даже подобрать». Летим строем, колонна из пар с уступом по 300 футов влево и превышением каждой пары над вперед идущей на 300 футов. Дистанция между парами по 500 футов. На месте нас встретят аборигены посадочной площадки. Надеюсь, силуэт Тандерболта вы с Фокке-Вульфом не спутаете? В течение всего перелета сохраняем радиомолчание. Исключение... Обнаружение иных самолетов на пути или пытающихся перехватить. Старт завтра в 3 часа ночи. Взлетаем в свете прожекторов с огнями. Этим мы защитим себя от перехвата на начальном этапе. Да, и еще. Не вздумайте бросать баки вне боя. Боюсь, они нам могут пригодиться. Затем капитан спросил. «Кто из вас лучший пилот?» Услышав фамилию, покачал головой. «Тот самый, кто над Брестом сбил какого-то немецкого аса, как доложила радиоразведка. Вот только про него ходили разговоры, что он завалил в хвост и своего ведущего, прежнего проверяющего, за то, что тот накануне набил ему морду. Дело даже хотели передать в трибунал, но толком никто ничего не видел и не знал, одни лишь слухи». Да и смысл заниматься судьбой того, кто все равно завтра сдохнет, но с выгодой для Америки. Сегодня там погибла эскадрилья из 55-й группы, а у них пилоты и самолеты не чета этим. Хотя этот Джимми или Джонни умудрился как-то сбить их аса, про которого даже было написано в немецком журнале, обратчик добыла разведка. Надо же знать психологический портрет своего врага. Белокурый рыцарь Рейха, Эрих Хартман. Ну и счет у него, однако. Хотя, если русские летают на харрикейнах или томахоках, ведь их собственные самолеты, наверное, еще хуже, если не берут такое старье, тут и трехзначный счет набить просто. Если угонно все пилоты... с опытом охоты на легкую дичь, а не боя с настоящим противником, то мы еще можем с ними потягаться. Вот только не имея за спиной этого. Черт знает, что ему придет в голову. Пойдет ведущим замыкающей пары. И написать письмо домой. Очень может быть, что не вернусь, поскольку в Португалии ад. Приятель из штаба шепнул. Жо... полная. Теперь полегче, поскольку гуннов бомбанули очень хорошо. Но у нас авиации там не осталось почти совсем. Будь иначе, зачем бы гнать туда эскадрилью старых киттихоков? Да просто потому, что этих не жалко. Даже тут, в Англии, их не подпускают к другим подразделениям и держат на аэродроме, используемом британскими ПВО. Если этих ниггеров завтра не станет, никто даже не вспомнит. Единственное, упомянут в рапорте в списке принятых мер. А про меня скажут. «Вот уж компанию нашел себе, о, Берри, даже для того, чтобы сдохнуть». «А, ладно. Чего быть, того не миновать. Может быть, эти ниггеры мне еще майорские погоны заработают. Как в старые времена, когда все, чем владел араб, принадлежало хозяину». «Это тот, который сбил полсотни гуннов. Ах, не он, а вся его эскадрилья. И плевать, не черных же награждать за всего лишь работу». «Может, и набьют мне всей толпой хоть шестую часть того, что у Хартмана есть». A buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving." Следующая ночь на 20 ноября у побережья Португалии. Когда мотор начал вдруг терять обороты, Джимми почти не удивился. Три киттихока уже покинули строй раньше, гораздо дальше от цели. Вот и его машина стала медленно, наверное, терять высоту, и даже появившийся на горизонте берег уже не радовал. Да, их будущий аэродром располагался у самой линии прибоя. Взлетная полоса оканчивалась 10-метровым обрывом, под которым плескалось море. Но до этого места надо было еще добраться. Красноносый с белым рулем направление самолет все больше отставал от строя, уже сомкнувшего ряды. Вероятно, капитан О'Берри уже похоронил в мыслях очередного подчиненного. Но сам Джимми еще не был с этим согласен. Сбросив давно опустевший бак, он заметил, что скорость снижения упала, давая ему дополнительные, хоть и призрачные, шансы добраться до берега. Не будучи морским пилотом, он даже не задумывался, как он будет садиться потом. Пока его интересовало только побыстрее сменить неприветливую воду под плоскостями на твердую землю, куда не страшно прыгать с парашютом. Алисон под капотом несколько раз чихнул, ощутимо вздрогнул и вдруг запел своим обычным голосом. Джимми не верил своим ушам. Его молитвы снова сбились, и он вновь не пропадет. О том, что может ждать одиночку в зоне господствующей вражеской авиации, чернокожий пилот предпочитал не думать. От своих он отстал уже сильно, и теперь все штурманские расчеты приходилось делать самостоятельно. Но это были мелочи. Вот уже скоро должен показаться аэродром. Они вылетели позже, чем предполагалось. Здесь был уже рассвет. Над знакомыми по карте очертаниями берега какая-то непонятная чехарда точек. Джимми прибавил оборотов двигателю и стал набирать высоту. После памятного боя над немецким портом ни дня не проходило без изучения хоть каких-то сведений о противнике. И сейчас негр в кабине поношенного самолета в непривычной для американских ВВС окраске рвался вверх, чтобы получить хоть какое-то преимущество. Тот, раскрашенный для кино киттихок, упал в море у Бреста, но Джимми достаточно запомнил понравившуюся ему окраску, чтобы теперь, добыв нужный колер у такого же чернокожего тыловика эскадрильи и еще какого-то англичанина-интенданта, весь вечер перекрашивал свой истребитель в счастливые цвета. И капитан, увидев самый последний час до вылета, ничего не сказал, лишь махнул рукой. А вот взгляд его Джимми очень не понравился. Неужели нас уже внесли в список потерь? Тем временем в зоне посадочной площадки поднимался уже четвертый столб дыма. Пара свободных охотников подловила пришедшего на последних каплях эскадрилью капитана О'Берри и теперь, сбив замыкающую пару еще при заходе на посадку, увлеченно расстреливала на земле не зарулившие в капониры самолеты. Желание побольше записать на свой счет и подавляющее превосходство в воздухе над плацдармом сыграло над немцами предательскую шутку. Джимми даже не надеялся попасть, он просто дал очередь перед носом ведущего Фокера в надежде сорвать атаку. Себя улыбнулась пилоту, ошибшемуся в определении скорости цели. Единственная из длинной очереди попавшая во врага пуля, полдюймового калибра, сделав аккуратную дырку в остекленении кабины, разнесла немцу голову. И Фоке Вульф врезался в землю на окраине аэродрома. Второй Фоккер направился было к Джимми и вдруг метнулся в сторону, поспешив выйти из боя. Только он исчез из вида, как мотор Китти Хока снова зачихал и остановился. Но полоса была уже близко и прямо впереди. «Господи, помоги мне еще раз, только бы проскочить над обрывом!» Кромка его мелькнула, как показалось Джимми, не дальше, чем в паре футов. И вот самолет катится по полосе. Когда он вылез из кабины, увидел парней из своей эскадрильи, стоящих группой в молчании. «А где капитан?» «Убило его, уже на земле, когда он в укрытии бежал. И Боб, Ренни и Джош сгорели вместе с машинами, а Том чудом успел выскочить. И от Мэтти, Джина и Сэма вести нет, но вроде бы они снижались над морем. Может, их Каталина подберет?» Половины эскадрильи уже не было, а ведь они еще не вступили в бой. Подошел какой-то майор, спросил, кто старший, и как-то получилось, что парни вытолкнули вперед Джимми. Майор ухмыльнулся. «Ну что ж, курица тоже птица, как и нигер человек, если уж нет никого другого. 2 часа вам на размещение, обустройство и отдых. А после получаете боевую задачу — летать и сбивать, пока не собьют вас. А уж немцев над этим местом будет больше, чем ворон над свалкой, это я вам обещаю. Если собьете все вместе хоть 10 гуннов, считайте, что вы затраты на свое обучение уже окупили. И удачи вам, черные парни, а то, похоже, она от вас отвернулась». На краю аэродрома в наскоро отрытых траншеях лежали бочки с бензином, а запасных подвесных баков не было. И значит, никто из них вернуться домой уже не мог. Авианосец Цеппелин. Столовая летного состава. Следующий день. Эрих Хартман чувствовал себя героем. Белокурый рыцарь Рейха. Слова под его портретом на обложке берлинского журнала. Еще месяц назад какой-то важный чин из Министерства пропаганды расспрашивал всех о подвигах, совершенных во славу фюрера и Рейха, и заинтересовался подвигами Хартмана на Восточном фронте. Ну, а Эриха, как говорят, понесло. И виной тому был не один лишь выпитый шнапс. Русских, посмевших унизить его, истинного германского рыцаря, хотелось смешать с грязью хотя бы в воображении. 60 сбитых, числящихся за мной официально, это только русские асы. Прочих даже не считал. Собью или чуть дальше. Сколько их было? Ну, где-то по 3-4 на каждого аса. Я подал рапорт о переводе на Цеппелин, потому что в России уже не мог найти противника. Услышав меня в эфире, русские в панике разлетались или даже прыгали из еще исправных самолетов. И все с грязными штанами, как сообщали наши солдаты, бравшие этих Иванов в плен. И вот отчего у меня такой позывной. Что он там рассказывал дальше, Хартман не помнил сам. И вот в руках свежий номер журнала. Белокурый рыцарь Рейха, сбивший на Восточном фронте 300 русских самолетов и скромно умалчивающий о своих победах. Герой, результатом обогнавший Мельдерса, Удетта и Рихтгофена, не имеющий себе равных, без всякого сомнения, величайший ас всех времен и народов. Германия непобедима, пока у нее есть такие защитники, и пусть каждый, кто служит в Люфтваффе, мечтает стать таким, как белокурый рыцарь. Командование все поняло правильно. Эриху намекнули, что должность командира эскадрильи будет его сразу, как только откроется вакансия. И очень вероятен и следующий чин, и дубовые листья к кресту, но это уже как только Хартман совершит еще один подвиг. И будьте уверены, он не останется незамеченным. Рейху нужны герои, на которых надлежит равняться. Куда менее приветливо встретили новый статус Хартмана его товарищи по эскадрилье. Завидуют. Что делать? Не всем же быть символом и национальным героем. Потому, войдя в столовую, Эрих удивился, увидев, что барон фон Рогов, командир первого звена его эскадрильи и по неписанному порядку первый кандидат на пост Комеска, приветливо машет ему рукой, приглашая к своему столику, где как раз оставалось свободное место. Отношения между Хартманом и этим надменным прусаком, с подачи которого за Эрихом не закрепился позывной «засранец», были напряженными, и это еще мягко сказано. Но явно выражать свое презрение тоже было опасно. И Хартман принял приглашение, не зная о разговоре, бывшем в этой же компании несколько минут назад. «Слышали? Ха, наш засранец теперь герой!» — презрительно произнес барон. «А это значит, Гюнтер, что из числа сбитых тобой и тобой, Карл, и вот ими, и мной, что-то будет записываться на его счет, а не на наш. Не вру, приказ уже есть, не подлежащий огласке. А еще там предписываться засранца на самые опасные дела не посылать. И как вам это нравится, камрады?» «А он точно сбил на Остфронте 300 русских?» — спросил обер-лейтенант Ралли. «В журнале боевых действий эскадры записано всего 9. — ответил Рогов. — Те, чьи обломки нашли на земле. Мой знакомый в штабе шепнул. Даже если кого-то не нашли, не сосчитали, думайте сами, сколько у него может быть реально. Интересно, как скоро до 500 дойдет, а то и до 1000. Вот уж будет лучший ад всех времен. И капуста на крест, и вертела, и стекляшки. А то и специально для него придумай. Тьфу ты! Смотри, чтобы не услышал гестапо, предостерег третий собеседник, лейтенант Эттель. Но раз вы нам это говорите, я полагаю, у вас есть план. Есть, усмехнулся барон. О, нет, бояться не стоит. Вполне безобидная шутка. Но засранцу кровь попортит. Говорить буду я. Вы лишь поддакивайте. Тот же мой штабной друг рассказал, что над порту появился русский ас, — говорил Рогов уже Хартману, присоединившемуся к ним. Туда перелетела свежая эскадрилья Янки, и с ними русский успел уже сбить кого-то из 101-й эскадры. И это было правдой. Вернувшийся пилот рассказывал, как он чудом избежал гибели. Хотел атаковать истребитель, сбивший его ведущего, и тут понял, что это не янки, а русский. Я на Остфронте был почти год. Много их видел. Красные звезды, красный кок винта, белая стрела молния на борту, оскаленная морда медведя и много-много мелких звездочек. Список побед. Моего ведущего свалил одной очередью с запредельной дистанции. Я не самоубийца, с русским асом драться один на один. И повезло, что он за мной не гнался, наверное, шел на последнем горючем. Но проверять это совершенно не хотелось. Очень скоро солдатское радио разнесет эту весть. Но вот дальнейшие слова барон придумал сам, хотя они казались очень похожими на правду. «Твоя популярность достигла уже и русских, Эрих. Они восприняли как оскорбление и прислали своего аса найти персонально тебя. Разведка перехватила радиопереговоры. Этот русский будет искать лишь тебя одного, чтобы убить. Но, думаю, для тебя это не будет большой проблемой, если ты сбил их 60. Ну, говорю тебе, чтобы ты был готов, ведь кто предупрежден, тот вооружен». И тут Хартман почувствовал липкий ледяной ужас изнутри. Совсем как тогда под Орлом, в прицеле у русских Лак-5. За секунду до того, как вывалится из обреченного истребителя. «Но право же, не стоит беспокоиться!» — продолжал Рогов, с интересом наблюдая вместе со всеми за выражением лица Эриха. «Ведь ты же сам говорил, что русские не умеют драться в воздухе. Одних лишь хасов сколько на твоем счету. Ну, конечно, на такую миссию, учитывая твой опыт, русские пошлют не кого-то, а сверхаса. Но тем более честь от такой победы и вреда врагу. И мы все с тобой вместе, дорогой друг. Ну, конечно же, морально. Мы же не можем быть тебе постоянным персональным эскортом. Отдельные несознательные личности уже делают ставки на исход вашего поединка. Но, Эрих, я поставил на тебя, потому что верю в твою победу. Ты это только не подведи». Сидя после в своей каюте, Хартман пил шнапс и смотрел в стенку. «Ну отчего судьба так несправедлива? Дав пряник, тотчас же грозит лишить всего. Если это ас уровня Покрышкина, эта фамилия уже была известна на Восточном фронте, то лишь увидев его, надо скорее выпрыгивать из самолета, не дожидаясь, пока тебя будут убивать. Хотя, может быть, не все еще потеряно. Надо лишь всячески избегать миссий над берегом, особенно на севере. Только бы не попасться этому русскому. И жизнь снова прекрасна, когда ты без пяти минут гауптман, камеск, кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями. Все это куда приятнее похорон в море или безвестной могилы на этой проклятой португальской земле.